Глава 37. Мия. Открыв глаза, я увидела лишь серый потолок. Последнее, что помню, злобные глаза наставника и танцующие позади него огненные хвосты. Мои хвосты. От тоски выть хочется. Но братья меня успокаивают, так что собираюсь силами и переодеваюсь в джинсы и футболку. Так мне привычнее. Выхожу и сажусь рядом с Аидом. Самолет шикарен. Бежевая кожа приятно хрустит при касании. Отлично пахнет. Сиденья просторные, комфортные. Это тебе не эконом. Мия-сан! Сестры-лисички выходят и кланяются. Мы рады, что вы в порядке. А я рада, что Али нашел вас в аэропорту. Смеюсь. Господин дракон очень великодушен. Оставьте вы эти японские этикетные штучки. Фыркает мой истинный, но едва заметно краснеет. Сестры Хакуру взрослые лишь по меркам кицунэ. В остальном мире их бы назвали скорее подростками. Девушкам не больше 18. И, судя по их поведению, их еще не осквернил никто из совета. Это прекрасно. Я дам девочкам новую жизнь. Они больше не будут секс-куклами совета. Ни одна лиса не станет обслуживать взрослых кицунэ из-за каких-то там традиций. Ты в порядке? Саид, очевидно, заметил гнев на моем лице. Что случилось? Ничего. Сжимаю его ладонь. Не принуждайте их ни к чему, пожалуйста. Пусть хотя бы эти сестры сами выберут свою судьбу. Так я про шейха пошутил, ухмыляется Али. Хотя у него как раз 3 сына. Молодые, перспективные, современных взглядов. Ты в свахе заделался. Напомнить, что с прошлой свахой сделал Халид. Усмехается Саид. Это шейх? Хмыкаю. Стюардесса проходит мимо, проверяет ремни. Самолет трогается с места, выезжает на выделенную нам взлетную полосу. Надеюсь, Хакута ничего не подстроил. Мне немного страшно. Вообще, я теперь стала больше бояться. Видимо, из-за ребенка под сердцем. Взлетаем, шепчет Саид. Берет меня за руку. Не бойся ничего. Я не боюсь. Слегка привираю. Меня вжимает в кресло, а потом приходит почти невесомость. Уши закладывает. Но под кожей разливается давно забытое чувство безопасности. Сейчас в Японии нам с малышом лучше не находиться. А вот сестры Харуку с восторгом щебечут и смотрят в окно. Им явно нравится летать, усмехается Али. «Мия, ты голодная?» Он просит меню у стюардессы. Меня там интересует примерно все, кроме алкоголя и сигарет. Так что заказываю практически весь список. Желудок нещадно урчит. Братья все никак не привыкнут к моему аппетиту. «Ты точно не лопнешь?» – удивляется Саид. «В ней растет маленький дракон», – хмыкает Али. «Это совершенно нормально». «Да я не против, просто переживаю». Его брат чешет подбородок. «Как бы чего ни случилось!» «Не беспокойся!» Накидываюсь на еду под удивленными взглядами сестер. «Малыш просто требует. Я вот столько ем, и ни на грамм не растолстела!» «Дело не в этом!» Мурчит дракон. Лисички продолжают таращиться на меня. Старшая, Сея, подходит. Присаживается передо мной на колени и кладет ладонь на мой живот. Малыш не боится ее. И не жжется. «Дракон», — произносит девушка с улыбкой, — «вырастет красавица с огромной силой». «Ты видишь, кто родится?» «Я чувствую. Мой дар — видеть будущее, но не конкретно, а размытыми образами. Но эта малышка видится мне четко и ярко, окруженная ореолом драконьего пламени, с длинными ярко-рыжими волосами». Сея делает глубокий вдох. Затем снова прикрывает глаза, отнимает ладонь от моего живота. «Девочка!» Поглаживаю свою малышку. Пусть она еще совсем маленькая, но она чувствует. Наш ребенок развивается очень быстро. Я слышала, что порой дети-оборотни растут куда быстрее, чем человеческие, но... «Дочь драконов! Принцесса драконов!» Тараторит Рэй и Судзу. «Мы с радостью поможем выносить и родить!» Али и Саид довольно скалятся. «Что?» — фыркаю, доедая десерт. «Ты помнишь хоть одну девушку-дракона?» — хмыкает голубоглазый. «Я нет». «Говорят, у драконов не рождаются девочки. Мы вообще вид вымирающий». «Но неужели от меня у нее ничего не будет?» — вздыхаю. «Красота и рыжие волосы». «Огонь!» — произносит Сея. Весь огонь забрал себе Хакута. Настроение мгновенно портится. «Не весь!» — лисички хитро улыбаются. «Она забрала себе часть силы, крошечную, но утащила. Неужели вы ее не чувствуете?» «Нет», — признаюсь. «Огонь в моем видении не только драконий, но и волшебное пламя девятихвостый. Мия-сан, ваша малышка удивительная, и она, будучи драконом, будет носить в себе пламя древней лисы». После слов сестер мне становится легче. Хотя бы что-то удалось урвать у этого вора. Постепенно начинает клонить в сон. Мир вокруг расплывается. Саид относит меня в постель. Я мгновенно проваливаюсь в сладкий сон, а просыпаюсь от ласкового голоса Али. «Милая, мы почти прилетели. Пора завтракать и переодеваться». Потягиваюсь. Чувствую себя свежей и обновленной, словно в меня вдохнули новую жизнь. Плотно завтракаю. За окном уже вовсю раскинулись золотые пески Эмиратов. «Как красиво!» Наперебой щебечут лисички, толпясь у иллюминатора. «Что там?» «Город мечты, небоскребы и прям футуризм!» Смеется Сея. Гляжу в окошко и вижу невероятной красоты город. Если бы не знала, что мы летим в столицу Эмиратов, то подумала бы, что это другая планета. «Красиво!» Выдыхаю. На талию ложатся горячие ладони одного из братьев. «Готова, милая?» — рычит мне на ухо Али. «Стать полноправной хозяйкой нашего дворца».